Глава 13. Яниш. В этой части лес поражал тишиной. Даже птиц не было слышно. Впрочем, птицы вообще в снег и дождь не слишком говорливы. Думаю, просто страх развязки добавлял ужаса месту. Долгое общение с юной барышней перевозбудило воображение, и теперь оно выделывало всяческие кренделя. Лес казался мрачным, завывание ветра в кронах — скорбным, а безмолвие — зловещим. Вокруг не было ни единого признака присутствия людей. Ни голосов, ни запаха дыма, ни разреженности древостоя, что является неизменным спутником человеческого жилища. А перстень ощущался совсем рядом. С души просто камень свалился, значит, просто потеряли, раззявы. Я чувствовал, он должен быть где-то здесь, под снегом и листьями. Под кожей будто чесалось от его близости. Снял рукавицы, сунул их за пазуху и с азартом закопался в снег, который таял на руках и превращался в грязь. Такие мелочи не могли меня остановить. Я был у цели. Поверить не мог, что все обойдется так легко. Правда, деньгами я не разживусь, но зато обратиться за помощью к мэтрам будет не так унизительно. Пальцы нащупали ободок, и волна спокойствия, восторга, удовлетворения, уверенности окатила меня с головы до пят. Я схватил кольцо и быстро натянул на указательный палец. Наконец, я чувствовал себя полноценным. Я поднял руку вверх. Перстень смотрелся замечательно даже на грязной, обветренной руке. Пока я любовался, ветер зашевелил большой сугроб под огромным выворотнем. И снова зашевелил. Послышался треск веток. Вроде и ветра-то особо нет. Я повернулся в сторону сугроба. Нет, ветер был ни при чем. Под снегом что-то заворочилось, забугрилось, будто под снегом спал крупный зверь. Спал, спал и вдруг решил проснуться. И встать. Где-то слева тоже что-то заскрипело, задвигалось. Не показалось. Сугробы вокруг шевелились, трещали, скрипели и поднимались во весь рост. Это были люди. Ключевое слово «были». Снег не таял на их лицах и руках. И даже глазах. Глаза, припорошенные снегом, не моргали. Веки были неподвижны, зато двигались руки и ноги. В том, что поднялся первым, я узнал подонка, который выкручивал мне пальцы. Да выкручивался, тварь. Из хорошего кто-то уже убил моих обидчиков. Из плохого убил, чтобы устроить ловушку, и я в нее попался. Главарь сделал нетвердый шаг в мою сторону. Движения были медлительными и рваными, но это временно. Некрожизнь бесцельна и бесплодна. Сама по себе она и не жизнь, а смерть в чистом виде. Но живая плоть влечет к себе поднятых чернокнижниками мертвяков, как огонь свечи ночных бабочек. С той разве что разницей, что мотылёк может оказаться в пару раз крупнее фитилька и запросто раздавить его корявыми трупными пальцами. Сейчас душегубы ощутят присутствие жизни своими мертвыми органами чувств и потянутся к теплу в тщетном стремлении им наполниться. Я направил палец с перстнем в голову главаря и сконцентрировал силу в многогранном кристалле. «Шу!» — полыхнуло алым. Шквал огня сорвался с пальца и выжег огромную дыру на месте лица. Некрожилец рухнул на колени. Точнее, уже некронежилец. Зато другие ускорились. Сверкнув силой, я стал теплом еще более привлекательным, чем раньше. Слышал, некоторые неопытные маги пытались в панике бежать от поднятых мертвецов. Я тоже не сторожил, но точно знал, чем активнее двигаешься, тем энергичнее тебя преследуют. Я огляделся, чтобы оценить размах катастрофы. Некроразбойников было около 20. Нет, 19. Меня спасало только то, что они не были способны договариваться. Правда, и страх они испытывали. Я медленно поворачивал голову и пристально изучал место, стараясь не обращать внимания на стонущие от ветра деревья. Возле выворотня вожака располагался еще один холмик. Почему-то магия на нем не сработала. Это было идеальное убежище, насколько позволяла ситуация. Вывороченные корни упавшего дерева прикрывали спину, а остаточные эманации смерти должны хоть немного приглушить жизненную энергию и дать мне дополнительное время. Я медленно двинулся к ним. Те мертвяки, что стояли ближе, жадно потянули в мою сторону руки. Шу-шу! Огненная вспышка, и двое из них навсегда легли на снег. Я чуть не закашлялся от вони сжженной плоти. Прах к праху. Шаг. Еще. Я двигался не просто бесшумно, не видно, почти как улитка, перетекая в следующее положение. Хлипкий мужичонка, едва двигавший до этого рукой, вдруг стремительно прыгнул на меня. Шу! Я подпалил задохлика быстрее, чем успел подумать, что делаю. Разбойник с выжженной грудью рухнул у самых моих ног. Я резко отпрыгнул, и нежить возбужденно зашевелилась, как и волосы у меня на голове. Резерв таял быстрее, чем убывали противники. Напротив, их ряды смыкались. И тут я понял тех, кто в панике пытался спастись бегством. Потребовалась вся воля, чтобы заставить себя остаться на месте. Медленный шаг вперед к цели. Шаг. И еще шаг. Разворот к преследователям. Шу, шу, шу. Я не рисковал больше поворачиваться к ним спиной и отступал назад, удерживая нежить под прицелом перстня. Они надвигались стеной, вытянув трясущиеся руки со скрюченными пальцами, глядя невидящими глазами, ступая негнущимися ногами. Шаг, еще шаг, их шаг. Я попятился перед мертвым войском и, споткнувшись от тела главаря, полетел кубарем под вывороченный корень и больно ударился головой о металлический выступ. Непроизвольно потянулся рукой к препятствию, и до меня дошло. Последний сугроб — не мертвец. Я в отчаянии стал разрывать кучу. Под снегом и опавшей листвой были спрятаны мои вещи, весь мой скарб. Когда падал, я ударился о рукоять меча. Это спасение. Сколько хватило силы, я выжег тех, кто, на первый взгляд, казался сильнее или двигался шустрее других, а потом бросился с мечом на семерых оставшихся. Как и обещал, быстро и совершенно безболезненно. Избавив от головы последнее тело, я добрался до корня и рухнул на землю почти без сил. Итак, на меня устроили засаду. Скорее всего, душегубы все же должны были убить меня сразу, но захотели, чтобы я помучился перед смертью, и никак не ожидали, что я смогу выбраться к людям. Когда они не смогли обнаружить тело, заказчик немного расстроился. А может, разбойники изначально были разменной монетой? Маг не собирался оставлять их в живых. Так или иначе, чернокнижник, чьих рук это дело, знал, что если я выживу, то непременно приду или даже приползу сюда. Скорее всего, пробуждение некронежити было привязано к активации перстня. Но для гарантии он пустил по моим следам черногрызя. Тут мне очень повезло с потерей сознания и тыковкой. Я оттер снегом руки и надел рукавицы. Я так мечтал добраться до своих вещей, я так по ним страдал, а теперь понял, что не хочу. Не хочу тащить все это в лесную избушку, свои проблемы, опасности и врагов. Кто-то знал, что я поеду с инспекцией, один. Этот кто-то знал про особенности наших перстней. И этот кто-то, видимо, работает у нас. Я собрал остатки силы и сплел вестника. Необходимо срочно предупредить об этом наставника мастера Анджия, спрятать вещи где-нибудь неподалеку от нашего домика и как можно скорее покинуть щедрую хозяйку. С каждым днем оставаться с нею становилось все опаснее для нее.